Глава 46. «Воу! Воу!» — раздается сбоку на входе в приемную. Машинально перевожу взгляд на друга. «А он что здесь делает?» «Тоже к Маргарите?» «Что за ор? Вас от лифта слышно!» «На работе по-другому и нельзя. Расслабиться, сядут на шею», — проговариваю все еще на взводе. «Можно», — кидает Рита, блеснув зло глазами. «Вы просто не умеете. Вам бы отдохнуть, Ян Александрович. На людей бросаетесь. За хорошее настроение». «Могу испортить, напомнив, сколько у нас работы. И чем больше вы болтаете, тем дольше вы задерживаетесь вне рабочего времени. Заставлю тут весь вечер сидеть. Нет, до утра, чтобы по клубам не шлялась и мужиков больше на деньги не раскручивала». «Знаете, а вот и не обязана», — мотает она головой. «Сегодня пятница, поэтому попрошу вас. В договоре прописано, что в эти дни я могу...» «Не можешь! Дальше есть подпункт. Только не под конец квартала. А что у нас сейчас, м? Так, все, хватит, брейк!» — перебивает Тарас, вставая между нами. «Алена, сделай кофе. Маргарита, сбегай вниз, купи пирог». «С радостью!» — шипит эта змея, вставая. А потом улыбается, разворачиваясь и крутит попой, будто взмахивая хвостиком. «Олег Васильевич, пойдемте, по пути вам помогу». Пацан, поджав хвост, быстро ретируется за девчонкой. «Я ее сейчас убью». Выпаливаю, срываясь с места. Не успеваю сделать и шага. Друг тут же перехватывает меня за плечо, затаскивая обратно в кабинет. Сбрасываю его руку и раздражаюсь. «Хватит вести себя, как ревнивый школьник!» — летит мне. «Отвали!» — рявкаю на него. «Дело не в ревности». «Пш! Ты это мне заливаешь?» Нельзя было ему говорить о своей тяге к Тихомировой. Там, правда, любой дурак догадается. «Ладно!» — чеканю, немного утихая. «Не только в ней». Этот говнюк улыбается и с победным видом падает в кресло. «Ну давай, рассказывай!» «Время офигительных историй!» «Она дура!» — выпаливаю, указывая на дверь. «Информативно. Я узнал, что она разводит мужиков на деньги». «Ого!» — искренне удивляется он. «Рассказывай!» Говорю ему только часть. Про махинации с париком молчу. Чтобы не понял, что я тогда с ней переспал. Не хочу. А то вдруг Тихомировой скажет. Или Алисе сболтнет. Он на нее подсел сейчас, как наркоман. «Вот как?» — задумчиво проговаривает он. «И что решил? Какие мысли?» «Ничего», — выплевываю. «Но ей надо завязывать. Я устал ее зад из передряг вытаскивать». «Зато было бы прикольно, если бы однажды, выйдя на охоту, она встретила тебя». И смеется. И сука угадал же. «Слава богу, нет». Говорю ему, а сам вспоминаю, что это не я в ее сети попал, а она поддалась в мои. И вопрос, почему? Всем так легко дает или как? Снова хочется рвать и метать. «Ясно», — сухо отвечает Тарас. «Ладно, я тебя понял. Вы оба идиоты». Он встает и идет на выход. «Охрененный друг!» — кричу ему в спину. «Пришел, выслушал, обозвал и ушел». Ничего не отвечает, молча уходя. «И катись!» Вырывается само. Хлопаю дверью, сжимаю кулаки. Веду себя как мальчишка. Да я вообще с Тихомировой сам не свой. Пытаюсь успокоиться, погасить пожар в душе. Она же специально это делает. Злит меня, выводит на эмоции. Это же Рита. Маленькая стерва, которая обожает, когда искры летят. Что же... Ей снова удалось меня вывести. Не иначе, как талант. Чуть ли не вою, сдерживая свое негодование. Сижу в буфете, ем пирог, предназначенный для Тараса. Да простит он меня. Но Бестужев кусок негатива. Настроения у него нет, на меня решил псов спустить всех. А он что думал? Что я буду в ногах у него валяться? Просить меня выслушать? Не тут-то было. Меня, Тихомирову Маргариту Сергеевну, ни один мужик не усмирит и прогнуться под себя не заставит. Простите, Ян Александрович, но мой ребенок тоже против. Он сегодня на вас странно реагирует. Хочет послать к черту. Нервно мотаю ногой и чуть не давлюсь пирогом, когда ко мне за столик подсаживается Тарас. Я тут же протягиваю ему кусок пирога и говорю с набитым ртом. «А я как раз вам несла». «Ты его себе в рот несла», — усмехается он. «Ешь уже. Вы мне весь аппетит перебили». «Точнее, ваш друг вам его перебил». «Нет, и ты тоже. Вы оба идиоты». «А я-то тут при чем?» Он отмахивается и вдруг достает из кармана связку ключей. Отсоединяет один, кладет на стол перед моим носом. «Это что?» «Ключ от квартиры Бестужева. Надо, чтобы ты съездила туда и...» «Нет». Отворачиваюсь. «Пусть сам едет. Я объявляю ему бойкот. Конечно, меня уволят, но... Блин. А мы с ребенком на что жить будем?» В обиде поджимаю губы и хватаю ключи. «Ладно. Что этому ослу там надо?» «Не ослу, а мне. Мне нужны документы из его квартиры. Я приехал за ними в офис, но они у него дома, в шкафу на верхних полках. Там древние какие-то. Надо, чтобы ты их забрала. Я завтра сюда заеду, заберу их». «А вы сами что, не в силах?» «У меня, в отличие от тебя, дела есть», — щелкает меня по носу. «Больно вообще-то». Тру кончик, пачкаюсь вишней. «Да черт!» «И встреча». «Знаю я ваши встречи, кобели». «А это верно», — усмехается он. «Короче, запомни, шкаф, верхняя полка, ясно?» «Да ясно, ясно». Хмурюсь и закидываю последний кусочек в рот. Выпрямляюсь, отряхиваю руки и дожевываю в сухомятку. «Поняла вас. Съезжу после работы». «Нет, сейчас». «Да к чему такая срочность?» «Ладно», — нехотя отзываюсь. Поднимаюсь обратно на наш этаж. Прошу Алену вынести мне сумочку, чтобы не попадаться на глаза Бестужеву, и потом, заказав корпоративное такси, еду домой к Яну. И моя женская натура так и нашептывает мне что-нибудь натворить, испортить что-то в его квартире или оставить сюрприз. А что, хорошая идея.